Глава 26. Кристина. После приема на дому снова возвращаюсь в больницу. Мою руки в раковине, что установлено в моем кабинете. Думаю о том, почему Влад вцепился в Арину. Неспроста это. Еще вчера вечером он выставил ее как безродного кутенка на улицу. Пока занимался любовью, не обратил внимания на проливной дождь за окном. А сегодня готов ради нее забросить работу. Похоже, ему что-то сказал Воронов. Может быть, запугал его? Или бывший решил не спорить со мной, потому что хочет получить быстрый развод, так сказать, по-хорошему. Но он ведь знает, что это невозможно. Нам придется делить дом пополам, потому что контракта брачного нет, а дом куплен после брака. Если рассуждать по-честному, то мы оба трудились, не покладая рук 7 лет ради покупки дома мечты. Я растила дочь, стирала, готовила, он трудился. С Владиславом Малышкиным мы познакомились на первом курсе медицинского института, когда нам было всего по 17 лет. Первый курс общей мечты — стать известными, богатыми врачами. Какие же мы оба были смешные, когда мечтали о богатстве в нашей специальности. Наверное, это легкое отношение к жизни нас и объединило. У нас как-то все сразу случилось и закрутилось, завертелось. Сначала дружили. Я давала ему списывать лекции, он много работал в сфере купи-продай, организовывал мелкую контору в интернете. Зарабатывал он немного, но нам хватало. Владик водил меня на концерты, кормил мороженым. Год дружбы перерос в нечто большее, едва нам исполнилось 18. Мы снимали дешевую квартиру на окраине города. А Влад поил меня настоящим апельсиновым фрешем, который готовил в соковыжималке, купленной в своей же конторе. Совместный быт требовал все больше и больше денег, и он все больше и больше времени проводил не в универе, а в конторе. К тому моменту он завел пару связей в больницах, где проходил практику и нашел спонсора, и привез первую партию онкопрепаратов, которую ему удалось продать в частную клинику. Но до тендеров было еще далеко, так же, как и до больших настоящих денег. Наверное, поэтому мы были очень счастливы. Помню, как однажды в зимнее солнечное утро все изменилось. Я жарила сырники у плиты, в одной его рубашке стояла. Он подошел сзади, обнял за талию и начал несмело. «Слушай, Крис, тебе бы подошла фамилия Малышкина». «У меня и своя неплохая, Ворожейкина», — ответила я не впопад, не сразу поняв намек. «Слушай, я, кажется, влюбился так сильно, что уже не хочу никого искать на роль жены». «Что?» Резко развернувшись и вывернувшись из его рук, я уставилась в его темные веселые глаза. «Кто она?» В моих руках мелькнула лопаточка, которой я переворачивала сырники. «Ты!» Влад открыл кулак, там лежало кольцо. Блестящий ободок белого металла и маленький камешек. «Настоящий? Бриллиант?» «Немного обидно. Тебя сейчас интересует бездушный камень или то, что я выбрал тебя в жены?» Самодовольно ухмыляюсь. «Конечно же, камень второстепенен в данной ситуации, но как же будет приятно сверкнуть кольцом на лекциях, чтобы утереть всем сплетницам нос». «Я выхожу замуж!» Пою я нараспев спустя минуту и кружусь с Владом по кухне. «У меня будет самый талантливый, самый красивый муж, врач. Мы будем работать в одной больнице, в одном отделении и никогда не будем расставаться». «Да, милая, давай сразу обсудим этот вопрос». «В чем дело?» Смотрю вопросительно. «Я принял решение. Лечить людей не мое». «Ты не станешь врачом? Ты бросаешь учебу?» «Нет, диплом я получу, все как полагается, а вот в больницу работать не пойду. Я мечтаю стать самым крупным дилером онкопрепаратов. Это золотое дно, детка. Влад стреляет в меня темно-карим взглядом. «Малыш, давай поженимся в августе, сразу как закончим второй курс. К этому моменту я накоплю неплохую сумму и смогу устроить своей девочке ту самую королевскую свадьбу, которую она заслуживает». Я была влюблена в этого дерзкого и самоуверенного парня, в то, что он делает для меня. Но еще больше я хотела пышную свадьбу, такую, чтобы все одноклассницы завидовали и кусали локти. И они позавидовали, как только узнали о наших приготовлениях к свадьбе. Долгожданный август наступил. И случилось то самое событие, которое чуть не перевернуло мой мир, чуть не сломало меня и не разрушило мои планы. Малышкин улетел в командировку накануне перед свадьбой. Мы с подругой поехали на дачу к ее бабуле, чтобы забрать банки с соленьями и вареньями. Мало ли, гостей в доме будет много, и всю неделю. Лучше запастись продуктами на всю ораву. Проливной дождь зарядил с самого утра, но он не испортил нам настроение. А потом сел телефон. В час ночи автомобиль Вали просто заглох. «Издеваешься? Но ты ведь говорила, что загоняла старушку в сервис». «Я не успела. После твоей свадьбы собиралась». «Да, похоже, благодаря твоей расторопности свадьбы не будет». Злилась я. Мы кружили вокруг красного Форда и молили небеса, чтобы нас спасли. «Пожалуйста, пошли хоть кого-нибудь», — просила я, разглядывая пустую дорогу. Но вокруг было темно, страшно, и без остановки лил дождь. Нас некому было защитить. В расстроенных чувствах я подошла к дверце и хотела ее открыть, чтобы укрыться от непогоды. Но дверь не открывалась. «Где ключи?» В ужасе я вскинула глаза на Валентину, торчащую у переднего капота Форда и зачем-то разглядывающую содержимое авто. «В машине где еще?» «Нам конец! Двери закрылись! У тебя не авто, а убийца, невест!» — заплакала я. И в этот момент мы увидели на дороге автомобиль, вернее, неяркий свет фар. «А ты ныла, мы спасены!» «А вдруг это маньяк?» — встревоженно поинтересовалась я. «Глупости! В этом забытом богом районе не может быть маньяков. Здесь только такие, как мы. Те, кто едет к дачам на горе. Какой-нибудь, наверное, дачник-старичок припозднился. Не выехал вовремя из города, чтобы в пробку не попасть». Машина равняется с нами. Открывается окно, и мы слышим молодой приятный мужской баритон. «Девчонки, помочь?»